Другими словами, соперничество с бывшим другом, о котором прежде не задумывался, и кого никогда не ощущал, медленно обнаружилось не самой лучшей стороны, проявляясь не самым приятным образом, вынужденным подсматриванием через глиняный овраг. Сам Гвидон за прошедшие годы внешне почти не изменился, разве что обрел некую медлительность и даже степенность, отчего его длиннорукость и сухощавость стали более заметны. Вся его неспешная фигура теперь задерживалась в кадре чуть дольше прежнего. В этом году обоим им стукнуло по 41. Оба уж не первый год ходили в мастерах. А еще раньше, в 58-м, Гвидон на излете 35-летия, как молодой еще скульптор, успел отхватить премию ленинского комсомола за бюст маршала Толбухина. После чего о нем заговорили уж всерьез. Под это дело выплыли из провинциального небытия и боровские дети войны, о которых прежде вообще мало кто знал. Оказалось, памятник вполне мог стать резонансным событием. Он и стал, с опозданием на годы, но тут же был оценен, сфотографирован во всех видах и включен в лауреатский каталог. О скульпторе, фронтовике и конникове написали. Сначала так, обзорно, что, мол, и Конников овладел стилем, обрел свое неповторимое лицо, доказал умелость и вкус. Затем прицельно, с искусствоведческим фундаментом, филигранно выложенным в известенской статье самим Тимофеем Горяевым, известным художественным критиком и мастером пера. Тот поначалу прошелся вообще, по горизонтали. Это ближе к финалу медленно, но с крепким градусом повел статью вверх, на устойчивый подъем, закончив словами, что скульптор-фронтовик Гвидон и Конников сделался мастером, причем с большой буквы. Отсюда и Волга, взятый на лауреатский гонорар. В мозге к Гвидону отношение было скорее честно хорошее, нежели предполагающий оттенок легкой зависти. Мастерскую не просил и в очереди на нее не стоял, хотя и мог бы. Да и получил бы наверняка, если проявил настойчивость. Похожим образом складывался у Шварца. Тот тоже нелестно рожен, просьбами не утомлял, запойным не был, а как член выставкома при мозге работал исправно и непредвзято. В общем, оба были не суки и не сволочи, и оба, каждый в своей секции, числись в порядочных способных. Правда, в удачливости Конников, пожалуй, опережал Юлика. Отчасти успокаивало то, что Гвидон, как бы не сложились их отношения, вряд ли позволил бы себе мерить с талантами с результатом в собственную пользу, даже в семейных разговорах с Приской, не говоря уж об общих знакомых и друзьях. В отличие от Триш, через 5 учебных сезонов Присцилла, как и было договорено, оставила благотворительные уроки в детдоме и целиком переключился на переводческую работу. К тому времени в хозяйстве Клавдии Степановны появился штатный педагог по иностранному языку, и таким образом все получилось по-честному, без обмана, угрызений совести и сопутствующей порчи настроения. Тем более, что теперь ей было чем заняться. У Иконниковых росла собственная дочь, требующая при своем неуемном темпераменте немало внимания и забот. Триш, тем не менее, продолжала преподавать, причем в дополнение к основным урокам по сольфеджио, теории музыки и инструменту, начала вести хор раз в неделю по воскресеньям. Юлик морщился, но терпел, хорошо, к сожалению, понимая, из каких молекул сделана его жена, и что любой разговор на деликатную тему пойдет не на пользу их отлаженным отношениям, а приведет к тому, что Триш обидится и замкнется в себе. А это он позволить себе не мог. Основная же проблема Стелла в другом была весьма болезненной. Как они ни старались, Триш не беременела. Шварц обследовался в Москве, она в Лондоне. По части репродуктивной функции все было хорошо, того и другого, без патологии, отклонений. Правда, Юлик проверяться не хотел. Не было смысла, то ли 4, то ли 5 абортов на его памяти, которые он оплатил и пережил, пребывая еще в свободной жизни в полуподвале на Октябрьской. Но все же сходил, ревизовал здоровье по мужской части для очистки совести. Результаты похода совести очистили, но дети все равно не получались. «В вашем случае это, скорее всего, просто неудачная лотерея», — пояснил врач-гинеколог в лондонской клинике миссис Патриции Харпер Шварц. «Ждите своей очереди и, по возможности, просто старайтесь не нервничать и, скажу, уверен, что с вашим супругом все в порядке». Такие визиты, несмотря на выявившуюся бесполезность, Триш совершала каждый раз по приезду в Лондон, где они с сестрой регулярно проводили месяц в году вокруг Рождества, живя в маминой квартире. Почти ежедневно, так или иначе, навещали деда. Старый Мэтти еще скрипел потихоньку, но уж, в общем, доскрипывал. В 64-м ему исполнилось 89, это было предельно много даже для английского аристократа. Все, как и сам он, это хорошо понимали. Необходимую помощь по уходу за стариком взял на себя фонд, и в результате особых проблем с бытом медицины не возникало. Но девочки знали, что дед все равно скучает безмерно, скучает и плачет порой. Догадывались потому, как смотрит на них, как гладит своей сухой стариковской рукой их прохладные ладони, потому прорываются внезапно из него отдельные неуклюжие слова, и как он тут же обрывает себя на полусловие, не доводя жалости и сочувствия к себе. Сына сыра мать увидеть было не суждено, здесь он иллюзий не питал. Но появление в Лондоне внучек трепетно ожидал перед каждым Рождеством. Просил обустроить в доме елку, загоди беспокоился о подарках для обеих. Как и тогда, в счастливые далекие времена, когда все они с Норой и Джоном укатывали в Брайтон и вместе готовили рождественского гуся. Потом Джон нарезал гусиную грудку слоями и клал всем по тонкому лепестку, для того чтобы в наступающем году каждому из них досталось по кусочку счастья, любви и удачи. Они всегда привозили очередное письмо от Джона, и дед перечитывал его по несколько раз в день. Не знали, правда, о чем Джон писал отцу. Упомянул ли хоть раз, что пасет коров в русской жиже? Обе полагали, что нет, иначе Мэтью непременно начал бы расспрашивать их, что же отец на самом деле имел в виду. Но старика интересовали совсем другие вещи. А это означало, что в своих письмах Джон не ставил отца в известность о таком своем интересном начинании. Сэр Мэтью подолгу рассматривал свежие фотографии жиженских домов, вглядывался в лица Гвидона, Юлика, Ницы. Отдельно, когда оставался один, всматривался в фотографию Джона, помещенную в фигурную рамку на столе. Брал ее в руки, грел в ладонях, то приближает, удаляя от глаз.